Глава 28. «Ты чего с оружием?» Брови Сергея Аркадьевича взлетели вверх, собрав лоб в морщинистую гармошку. «Напугал нас. Уберись, свои же все. И присоединяйся к нашему литособранию. Денис Иннокентьевич мои стихи слушает, помогает Владику с сочинением. Что случилось-то, Петя?» Зигунов на отца не смотрел и не обращал внимания на его болтовню. Взгляд майора неотрывно был прикован к Никишину, который, как ни в чем не бывало, подтягивал чай из расписной чашки для гостей и благостно улыбался. «Владик, марш наверх и запрись там, откроешь только мне». «Петя, ну что ты?» «Помолчи, папа, и тоже иди с Владиком». «Нет, я совер...» «Я сказал наверх, оба!» Гаркнул Петр таким голосом, что сын вздрогнул и быстро выбежал с веранды. «Не смей со мной разговаривать в таком тоне!» Взвился неожиданно Сергей Аркадьевич, и на Зигунова пахнуло перегаром. «Черт, похоже, отец хорошенько уже приложился к самогону. Это плохо, очень плохо, черт!» «Я в своем доме?» — продолжал между тем Зигунов-старший. «Какое ты имеешь право? Врываешься стабильным наперевес, как какой-нибудь Жеглов!» Стало понятно, что отец завел свою шарманку надолго. Зная, что подобные тирады не остановить, майор перестал слушать отца и переключился на зама библиотекаря. «Что вы здесь делаете, Денис Иннокентьевич?» «Я?» — очень театрально удивился тот. «Да вот приехал помочь Владику с конкурсным сочинением. Сегодня в 6 вечера последний срок сдачи. Катя, Екатерина Александровна, просила помочь, но пропала куда-то. Я ей звонил, однако дозвониться не смог. Вот и решил заехать к Сергею Аркадьевичу». «Кстати, да», — снова встрял Зигунов-старший, наливая себе рюмку. «Где Катерина? Знаете, Денис Иннокентьевич, если бы не она, я бы сына, наверное, только на своих похоронах увидел. Не хочет ездить к старику, и все. Даже по телефону иногда не отвечает». «Ну, у него такая ответственная и опасная работа», — Никишин красноречиво посмотрел в дуло пистолета. Услышав, что Никишин говорит о Кате, у Петра так сдавило горло, что он еле-еле мог вздохнуть. Изнутри поднялась волна плохо контролируемой ярости. Он почувствовал, что если этот гад скажет о жене хотя бы еще пару слов, получит пулю в лоб. Прямо в самую середину. «Ты где же Катюша, Петя? Куда ты ее дел?» Отец шутливо погрозил пальцем. Майору пришлось сделать над собой титаническое усилие, чтобы не взорваться криком. Сглотнув, он бесцветным голосом ответил. «Она... ей пришлось уехать». «Вы же не поругались?» — участливо поинтересовался Зигунов-старший. «Нет». «Ну и хорошо. Может, Рюмашку за встречу?» «Нет». «Так Екатерина Александровна уехала, значит», — медленно проговорил Никишин и удрученно кивнул. «Понятно. Жаль, что она не предупредила. Я думал, там же в сочинении факты нужны, которых я не знаю. Вот мне и подумалось». «Да я расскажу лучше, чем Катерина», — довольно вставил Сергей Аркадьевич и снова залихватски опрокинул рюмку. «Она ж все с моих слов знает. Про дедушку Аркадия, про бабушку Клаву, я...» «Как вы узнали адрес дачи? И что, Владик здесь?» — снова оборвал отца Петр. Он не сводил глаз заместителя библиотекаря и лихорадочно просчитывал в голове варианты. То, что отец не ушел, было очень плохо. Если что-то произойдет, старик не успеет убежать и не даст нормальный отпор. Зато станет отличным заложником. Но Зигунов-старший, похоже, никакой опасности не ощущал и снова встрял в разговор, опережая Никишина. «Что за допрос, Петр? Как? Я сам и сказал. Когда Владьку забирал? Ты же сам мне сказал, что его надо забрать. Забыл, что ли? Я заехал на кафедру, показал документы преподавателям, чтобы они не сомневались, что я Владику дед, а не хрен с горы. Оставил адрес свой на всякий случай, мало ли, вот и весь секрет. Ты ж сам просил». Впервые в жизни майору захотелось дать отцу в ухо. «Ты же бывший опер, старый идиот. Неужели не допер, что раз нужно прятаться с внуком на даче, значит, проблемы очень большие, и рот следует держать на замке? Хотя что теперь-то? Уже все сделано, назад не отыграешь». «Я понял, папа», — как можно спокойнее произнес Зигунов. «Ладно, мне есть другой вопрос, господин Никишину. Почему Унтервегер?» «Хороший вопрос, Петр Сергеевич». Помощник библиотекаря расплылся в довольной улыбке, сделал глоток из чашки и аккуратно поставил ее на блюдце. «Йохан Унтервегер — личность весьма яркая и загадочная. Вы не читали его «Чистилище», «Тюрьму» или «Путешествие в дом заключения»?» «Нет». «Напрасно, очень затягивающие тексты. Нельзя сказать, что высокохудожественный, но со своим шармом. Венский душитель, писатель и журналист. Крайне неординарное сочетание, не находите?» «Нет, мне это не интересно. Меня интересует другое. Почему вы взяли это имя в качестве никнейма на форуме?» Никишин устроился поудобнее на стуле и снова улыбнулся, будто и не замечая пистолет в руке опера. «Он меня еще со студенческих лет занимал, Унтервегер. Сейчас пишу на основе его биографии и трудов кандидатскую «Убийцы в мировой литературе». Вот оно само как-то и выскочило». «Нравится ассоциировать себя с маньяком? Вы поэтому такие рассказы пишете от лица убийцы? Эссе про подъезд очень смахивает на выписку из дневника». «Ой, ну что вы!» – замахал руками Денис. Он был польщен или делал вид, что польщен. На щеках появился смущенный румянец. «Спасибо, конечно, но это чистой воды вымысел. Попытка переосмыслить великих персонажей». «Петя!» – вклинился Сергей Аркадьевич. Слова у него выходили уже не совсем четко, а взгляд слегка осоловел. «Это же литература, я тоже фантазирую, и даже в моих стихах не все правда». Тут уж Зигунов не сдержался и ответил с нескрываемым сарказмом. «Серьезно?» Но реакции ждать не стал, а скомандовал Никишину. «Собирайтесь, Денис Иннокентьевич, поедете со мной». «Ладно, если вы настаиваете». Молодой человек пожал плечами и стал собирать в сумку тетради, листки с пометками, рукописи. «И вот это, гляньте», — сунул ему свои сочинения Зигунов-старший, — «хотел бы ваше мнение, редакторский взгляд, так сказать». Петр посмотрел, как отец опрокидывает очередную рюмку, и раздражение наконец накрыло. Он подошел к столу, вылил остатки самогона в горшок с цветком и сказал с нажимом: «Папа, тебе уже хватит, следи за Владиком». Зигунов знал, что у родителей в погребе таких бутылок еще предостаточно, но, может, хоть сегодняшнее веселье закончится на этой опустевшей рюмке. На улице, плотно закрыв за собой дверь отцовской дачи, майор хмуро посмотрел на Никишина, не опуская пистолет. «Поедем на вашей машине». Правда, тот его, похоже, не услышал. Парень думал о чем-то другом и нервно потирал левое запястье. «Эх, жалко, что с сочинением так вышло. Не успеем. Получается, я зря торопился». У Петра дернулся рот. «Господи, дай сил не прибить этого чмошника прямо здесь и сейчас. Сочинение отец Владику дописать поможет. Время еще есть». «Ну да», — покивал зам-библиотекаря, но по тону было понятно, что он не особо верит в подвыпившего старика. «Идемте». Пока двое мужчин шли по тропинке до ворот, Петр думал. «Хороша семейка, ничего не скажешь. И остается только надеяться, что отец сегодня не накиряется по случаю застольных переживаний и не выкинет какой-нибудь фортель. Винтовка-то так на диване валяется, убрать ее на место он не удосужился. Может, забрать Владика? Не, слишком опасно. Особенно вести его в одной машине с этим уродом. Мало ли что у маньяка на уме. Это дерьмо». Все эти невеселые мысли заставили Зигунова опять набрать знакомый номер. «Андрей, да, привет, это снова я. Слушай, не в службу, а в дружбу. Пусть твои ребята у отца до утра посидят. Можно это устроить?» «Спасибо, старик. Только скажи им, пожалуйста, чтобы не пили, а то он обязательно будет предлагать. Я твой должник». Повесив трубку и выйдя со двора, майор махнул рукой ППСникам. В ответ мигнули фары УАЗика. «Открывайте машину». Никишин вытащил ключи из кармана ветровки, отпер дверь и уже собирался сесть на водительское сиденье, но Петр потребовал: «Сначала багажник откройте». «Не знаю, в чем вы меня подозреваете, но предупреждаю заранее, в багажнике ружье». «Какое?» «Обычное, охотничье, оно зарегистрировано, все как положено, ничего незаконного, охотбилет есть». «Вы охотник?» – поинтересовался Зигунов, а когда молодой человек щелкнул ключом и попытался поднять крышку багажника, скомандовал: «Нет, я сам, отойдите». Никишин сделал несколько шагов в сторону. «Нет, я охоту не люблю, но по банкам, мишеням иногда стреляю». В багажнике лежали, кроме винтовки в чехле, еще бухта каната, рулон полиэтилена, скотч, пила, топорик и бейсбольная бита. Майор ткнул пальцем. «А это?» «Дома ремонт, вот и...» «Бита тоже?» «Нет. Это кто-то в читалке забыл пару дней назад. Я забрал, чтобы не свистнули. Когда владелец объявится, верну». «Садитесь в машину. На пассажирское я сам поведу». Они сели в Форд, и Петр запустил мотор, повернув в зажигание ключ, который ему отдал Никишин. Пистолет уже лежал в кобуре, но опер краешком глаза продолжал следить за сидящим на соседнем кресле человеком. Как-то странно он себя ведет. Временами даже создается впечатление, что он действительно не понимает, что происходит. Но тогда почему так спокойно реагирует? Или на него каждый день оружие наставляют? Конечно, есть вероятность, что он ожидал чего-то подобного именно от Зигунова. Тогда встает закономерный вопрос: почему? Что ж, и здесь ответ очевиднее некуда. Потому что у него был роман с Катей, и агрессия со стороны рогоносца вполне ожидаема. У Петра скрутило солнечное сплетение. Рогоносец. Значит, жена ему все-таки изменяла, он не напрасно сходил с ума и вел себя как ревнивый идиот. Как-то на том литературном форуме было написано. «Моя умница». Коллеги по работе такое не напишешь. «Моя». Раз «моя», значит, отношения близкие. Это, конечно, далеко не железное доказательство, но как косвенное вполне пойдет. Получается, Катя изменяла. Наставляла рога. Перед глазами внезапно сверкнула картина, как этот худосочный Денис Иннокентьевич ласкает тело жены. Целует ее, а она улыбается в ответ и смотрит на нее томным взглядом. Петру очень хорошо был знаком этот взгляд, он его так любил. Ярость и обида рванулись из горла, перед глазами поплыла темно-красная пелена. Но в последнюю секунду Зигунов все же успел взять себя в руки, и изо рта вырвалось только нечленораздельное хриплое бульканье. «Вы что-то сказали?» — спросил Никишин, но ответа не удостоился. Петр просто не мог сейчас говорить. Получалось только на автомате вести машины и удерживать внутри бушующее чудовище. «Отелло! Ха-ха!» Смех получался очень невеселым. «Ладно, если подумать спокойно». Катя и помощник библиотекаря крутили роман. В таком случае она могла без всяких проблем пустить его в квартиру и даже нарядиться в красивую кружевную ночнушку. Интересно, они писали это сраное сочинение до того, как потрахались или после? Вероятно, до. А потом в порыве страсти или по холодному расчету? Что скорее, если вспомнить тщательно выстроенную мизансцену, которая встретила майора в спальне, он ее задушил. Зигунов бросил взгляд на руки Дениса. Тощий, а запястья широкие, да и ладони крепкие. Физической силы в нем явно больше, чем кажется на первый взгляд. Когда майор уже собирался отвернуться, чтобы следить за дорогой, глаза зацепились за красную нитку, завязанную на левом запястье молодого человека. Петр скрипнул зубами. Точно такую же нитку Катя купила в Турции и все уговаривала мужа ее надеть. Типа считается, что это талисман на удачу. Зигунов посчитал это глупостью и отказался, а вот тонко чувствующий любитель литературы, конечно же, напялил. Ну да, как же иначе? «Вы не против?» — ворвался в поток невеселых мыслей Никишин. «Что?» «Вы не против, если я кофту надену, а то мне тут стекло отходит. Давно собираюсь на СТО заехать, да все никак времени нет, и здорово дует». «Валяйте». Петр сбросил скорость и положил руку поближе к кобуре. Он внимательно следил, как парень достал с заднего сиденья серую толстовку, надел на себя и накинул капюшон. «У меня с детства отиты, так что сквозняков боюсь больше пистолета», — усмехнулся он. Петр улыбку не разделил, а только плотнее сжал губы. От кофты исходил очень знакомый запах с явной ноткой лимона. Такую туалетную воду ему дарила Катя на последний Новый год. Он ею пользоваться не стал, мол, я не принц лимон. Что ж, Катерина знала, кто точно будет поливать себя чем угодно, лишь бы ей понравиться. Где сейчас коробка с туалетной водой, Зигунов не знал. Жена убрала ее куда-то. До сегодняшнего дня ему было неинтересно, куда. Теперь он знает. Надо полагать, очкарик тоже получил подарок. Безотходное производство. Майор свернул на старый раздолбанный проселок, который тянулся между болотами. Место здесь было глухое и безлюдное. Машины проезжали редко, а люди почти не ходили вообще. Так что полоса твердой почвы была только одна – дорога. С обеих сторон простирались поросшие редкими чахлыми кустами топи. «Отличное место, чтобы избавиться от тела», – майор снова глянул на попутчика. «Если Никишин убийца, сейчас самое время напасть. Труп исчезнет в болотной жиже быстро, и потом его уже никто никогда не найдет. А нет тела, как говорят, нет и дела. Черт, надо было у ППСников наручники взять. Или хотя бы связать очкарика веревкой из его багажника. Ну, Зигунов, ты дал маху. Сделай такую хрень, кто-то из подчиненных тут же улетел бы из отдела. Даже свиста бы никто не услышал. Профессионал, нечего сказать». «А Екатерина Александровна надолго уехала?» — с запинкой произнес помощник библиотекаря. «Чуть не оговорился опять, Катя, видимо». Петр вздрогнул и скрипнул зубами. «Екатерины Александровны больше нет». «Что, как нет?» «Так нет, ее убили. И не нужно притворяться, что ты не в курсе». «Что? Убили? Кто? Когда?» Теряя над собой контроль, майор жахнул кулаком по рулю и сказал фразу, ради которой, кажется, все это затевалось. «Как кто? Вы и убили?» Чуть было не сказал, как настоящий Порфирий Петрович. «Вы и убили-с?» «Я ее убил. Своей медлительностью». На лице Дениса был написан такой ужас и недоумение, что его могло бы даже стать жалко. Он смертельно побледнел, на глазах выступили слезы, губы задрожали. «Это все из-за тебя!» — начал он кричать, захлебываясь словами. «Сука, дерьмо! Ты ее никогда не понимал! Бил! Я знаю! Она говорила!» У Зигунова внутри все сжалось. Он только один раз в жизни ударил Катю, совсем не сильно. Даже не ударил, толкнул, потому что она пришла с какой-то институтской вечеринки, хорошенько выпившей на взводе. Стала допекать его, устроила скандал с какими-то абсурдными обвинениями, что он следит за ней, роется в ее телефоне, записях, прослушивает звонки. И, в общем, всякую чушь несла, но остановить ее было невозможно. И вот тогда, когда она кинулась на него с кулаками, он ее оттолкнул. Катя упала и начала плакать. И запомнила. «Что молчишь? Скажешь, неправда. Я все про тебя знаю, все знаю. Катя же, она же... Мы любили друг друга. Она хотела уйти, а ты ее не отпускал. Не доставайся же ты никому, да? Да, убью тебя. Я сам тебя убью!» Петр не успел заметить, как парень выхватил из кармашка на дверце отвертку и ринулся на него. Нога автоматически резко вдавила педаль газа. Шины взвыли, машина вильнула, съехала правыми колесами с дороги и по инерции влетела в ствол кривого засохшего дерева. Обоих пассажиров сильно тряхнуло, но Никишин это, кажется, даже не заметил. Он как бешеный размахивал отверткой, стараясь всадить ее в лицо Зигунова. Тот отбивался, одновременно вытаскивая из кобуры пистолет. Денис действительно оказался сильным, и в какой-то момент ему все-таки удалось прорваться сквозь оборону. Петр ощутил жуткую боль в районе шеи. На плечо моментально потекло что-то горячее, а лицо нападающего окрасили ярко-красные брызги. «Сдохни, сдохни!» — выкрикнул молодой человек, всаживая отвертку в шею противника еще раз. Грохнул выстрел. Никишина отбросило. Он замер с удивленным выражением на лице. Из аккуратной дырочки на груди вился дымок. По кофте быстро расплывалось темное пятно крови. Из кармана куртки Зигунова послышался звонок телефона. Зажимая изо всех сил рану на шее, он кое-как вытащил его и нажал на значок зеленой трубки. «Зигунов, как ты там, держишься?» — послышался голос полковника Дидиченко. «Угу. Я тебя порадовать звоню». «Ну как порадовать? В общем, все кончилось, майор. Похоже, можно закрывать дело». «Да уж». А Броськин в камере себе вены вскрыл зубной щеткой. Ручку заточил и вскрылся. Молодцы, не углядели. Но это я с ним потом еще побеседую, на этот счет куда ни смотрели. В общем, кончился Аброськин. И записку оставил, мол, не хочу на подвал, во всем сознаюсь. Вот так. И приписал спасибо. Я так полагаю, это тебе. За то, что остановил его. Ну и я от себя тоже говорю спасибо.